Рождение. Гомункул. Долгое время создание первого гомункула приписывалось Арнольду Судье Вилланове, жившему в XIII веке. Один из наиболее известных рецептов получения гомункула предложен в XVI веке Парацельсом. Алхимик считал, что заключенная в особом сосуде человеческая сперма при нагревании и некоторых других манипуляциях, закапывании в конский навоз, магнетизации, суть которой окончательно не ясна, становится гомункулом. Вскармливался гомункул путем добавления в колбу небольшого количества человеческой крови. Время вызревания гомункула, по Парацельсу, 40 дней, рост гомункула, 10-12 дюймов. Согласно представлениям 17-18 веков, гомункул содержится в сперматозоиде, а при попадании в материнский организм преобразуется в человека. Иногда и сам сперматозоид отождествлялся с гомункулом. Подобные воззрения получили название анималькулизма. Одним из приверженцев анималькулизма был Левенгук, первооткрыватель сперматозоидов. Представления о гомункуле отразились во многих средневековых рисунках, обычно изображающих гомункула, маленького человечка, попадающего в материнский организм и значительно увеличивающегося в размерах. Хижина. Магистр темной магии и некромантии Гакур, не скрывая своей брезгливости и злобы, внимательно рассматривал конструкт, который очень давно делал, хотя это было и не его изделие. На самом деле, во время одной из своих экспедиций в проклятую пустошь, он обнаружил древнюю лабораторию, которая наверняка принадлежала какому-нибудь архимагу темных искусств. Слишком уж много там было разных артефактов, которые он, даже несмотря на весь свой опыт и тягу к экспериментам, боялся брать в руки. Обнаружив этот своеобразный конструкт человеческого тела, он понял, что наткнулся на золотую жилу. Ведь, согласно всем канонам, гомункул не может быть идеально похож на человека, и его очень легко и просто отличить от обычного человека, появившегося природным образом. Весь секрет в магии. Ведь гомункул тоже магическое существо, но в отличие от человека, в котором энергия магии протекает своеобразно, образуя различные узлы и точки концентрации, то в гомункуле магия распределяется равномерно. Она пронизывает его тело тоненькими жилками, совершенно не образовывая каких-либо узлов. Тот, кто делал этот конструктор, постарался учесть все возможные нюансы. По сути, это была точная копия человека, только в отличие от человека, у него были более крепкие кости, сильные мышцы и очень хорошая реакция. Судя по имеющимся у магистра данным, этот конструкт мог идеально подменить любого человека, и даже более того. Например, как телохранитель или воин, этот гомункул не знал бы себе цены, ведь убить его было бы проблематично, так как внутренние органы у него хотя и были, но не имели такого жизненно важного значения. Кроме того, они восстанавливались. Согласно древним летописям, архимаги использовали таких гомункулов для охоты на высших вампиров. Ведь только такое существо могло на равных противостоять тем существам, которые могли буквально растворяться в воздухе, такая была у них скорость передвижения. Но против гомункулов даже высшие вампиры пасовали. Именно они тогда и обратили внимание на то, как можно отличить гомункула от человека. Заметив подобное существо возле объекта, который их интересовал, вампиры просто прекращали охоту, ведь они были очень хорошими убийцами, но ко всему прочему очень хотели жить. Поэтому они предпочитали отдать лучше компенсацию заказчику, чем связываться с гомункулом. К сожалению для гомункулов, они считались существами второго сорта. По сути, они не были разумными людьми, которым можно было достичь какого-либо развития при своем существовании, хотя жили они гораздо дольше человека. Все крылось в отношении общества к этим искусственным существам. Хотя, как уже было указано, конструкт, который сейчас лежал перед магистром, разительно отличался от всех известных гомункулов, самых известных архимагов, артефакторов, известных в этом мире. Для того, чтобы создать видимость узлов и сильных протоков энергии, этот древний мастер-артефактор старательно вложил тело гомункула драконьей слезы. Это были артефакты кристаллической формы, которые являлись очень сильными накопителями энергии. Этот гомункул, после того как был бы выпущен в жизнь, был бы очень похож на какого-нибудь довольно сильного магистра магии, так как энергия тела всем бы показывала то, что у него очень насыщенные возможности организма. Но насколько было известно магистру Гакуру, гомункулы обычно не обладали способностями использовать магическую энергию. Возможно, это было связано именно с тем, что в организме гомункулов не было так называемых природных накопителей, внутреннего резервуара, в котором могла накапливаться та самая магия. Ведь даже любой маг знал, что у него есть определенный предел магической энергии. Именно поэтому многие из них и носили с собой различные накопители энергии, в которые старательно сливали свою энергию. В организме мага эта энергия со временем постепенно восстанавливалась. Чего не скажешь про такие накопители. Именно поэтому многие старались носить их с собой, для того чтобы в случае необходимости они могли использовать этот накопитель для того, чтобы создавать какие-либо магические конструкты. В случае необходимости. А необходимости бывали абсолютно разные. Магическая дуэль с конкурентом. Защита при нападении каких-либо разбойников. Хотя, назвать умными разбойников, которые нападают на магистра магии, очень проблематично. Даже магистр Гакур, который был специалистом по темной магии и некромантии, был способен одним движением пальца таких нападающих отправить в иной мир. Только в отличие от обычных магов, после этого он мог еще и заставить их тела служить ему, в лучшем случае, в качестве каких-нибудь ингредиентов для его опытов, а в худшем. Хотя надо отметить то, что за последнее время простой народ довольно сильно обнаглел. Взять хотя бы, к примеру, соседнее село. Эти деревенские очень сильно обнаглели. Мало того, что они не проявляют должного уважения к магистру магии, так еще и приходят с какими-то претензиями. Видите ли, у их коров молоко пропало. А при чем тут магистр темной магии? Если бы он проклинал их деревню, то сейчас там бы не молоко пропало, там бы все люди пропали. Но этим деревенским разве объяснишь разницу между обыкновенной ведьмой и магистром темной магии и некромантии? Вот и сегодня у этих умников не хватило догадливости не приходить к нему и не предъявлять своих претензий по поводу того, что какое-то неизвестное существо убило двух коров на выпасе, изорвав их буквально в клочья. Да тут любой дурак бы сказал, что это работа оборотня. Видимо, молодой и глупый, поэтому пакостит там, где живет. Им бы на свое село внимание обратить. Так нет же, пришли сюда и начали предъявлять претензии. Магистр Гакур с большим трудом удержался от того, чтобы не наложить на них проклятие. Но он не мог этого делать, по той причине, что договорился с их бароном о проживании на этой территории. Этот старик заранее предупредил мага о том, что если он хоть что-то натворит здесь, то дворянин будет не против того, чтобы крестьяне сожгли его дом. А как он мог позволить сжечь свой дом, если он только здесь наладил лабораторию? Именно поэтому старый маг и собирался оживить этого гомункула, чтобы обеспечить себе спокойную старость и возможность проводить свои эксперименты. Этот гомункул должен был обеспечить ему охрану и покой. А если эти крестьяне будут продолжать приходить к нему со своими идиотскими обвинениями, то Гакур с большим удовольствием отправит гомункула к ним в село, чтобы он сам разобрался, что у них там происходит. Ведь это существо легко и просто справится с той же ведьмой или оборотнем. Только они еще не знают, на что нарываются. Ведь этот гомункул абсолютно не будет обращать внимания на то, чей ребенок стал оборотнем и по какой причине. Он просто убьет его, так же как и тех, кто будет пытаться его защитить. А так как обычно у них с половину села родственников, то можно себе представить то, каким кровопролитием закончится эта охота гомункула на оборотня. Но старого магистра это не беспокоило. Он внимательно перепроверил все нужные руны в этом артефакте. Он просто представлял, какое удивление ожидает всех, когда они узнают, что у него внезапно появился сын. Представив себе эту картину, старый маг тихо захихикал. Ведь он всю свою жизнь не отличался красотой внешности, что также наложилось и на его душу. А как бы вы себя вели, если всю вашу жизнь старательно унижали и оскорбляли? Да, этот магистр когда-то принадлежал к довольно известному роду. Но однажды его мать, молодую девушку из благородной семьи, похитили. Когда ее нашли, через пару месяцев, она уже была беременной. Естественно, что никто из благородных не захотел иметь в своем роду бастарда, чей отец был просто неизвестен. Тем более, что когда он родился, и выяснилось, что он является потенциальным адептом темных искусств. Хотя надо отметить то, что родственники не старались особо ссориться с магом, который тяготел черноте и крови. С такими лучше не связываться и не ссориться. Хотя была пара случаев, когда он все-таки применил свое искусство для того, чтобы рассчитаться за собственную мать. Ведь эта несчастная женщина так и не пережила родов и умерла. Дело в том, что роды были тяжелыми. Но, несмотря на то, что она принадлежала к благородному семейству, и не оказали нужной помощи, так как считали ее уже испорченной. Вспомнив об этой истории, старик злобно заскрипел своими желтыми зубами. Когда-нибудь он за все обиды рассчитается с этой семьей. Возможно, в этом ему поможет этот самый гомункул. И он себе даже уже примерно представил тот способ, с помощью которого месть все-таки состоится. Он может признать гомункула своим потомком. Сделав таким образом из гомункула себе так называемого сына, он не только удивит этим всех тех, кто его знал, он также добавит хлопот представителям своей собственной благородной семьи. Еще бы, ведь его мать, которая тогда так жестоко была ими умерщвлена, являлась прямой наследницей всего имущества этого рода. И таким образом, он также имел право на определенную долю в наследстве. Тем более, что Мак слышал достаточно про нынешних наследников этой семьи. Эти умники сейчас жили в собственное удовольствие, развлекаясь так, как им подсказывала их душа. Но появление еще одного наследника наверняка испортит им жизнь, особенно когда выяснится, что его не очень-то и легко убить. Гакур превосходно знал нравы и обычаи благородных семейств империи, которые с удовольствием старались избавиться от своих родственников при помощи различных людей, вампиров или же обыкновенных ядов. Все зависело от фантазии такого благородного, который захотел избавиться от родственников. В данном случае им ничего особо не светило, по той причине, что гомункул очень проблемная цель для всех убийц и различных существ, не говоря уже о том, что яды для него также не страшны. Единственная проблема, над которой должен был очень сильно поломать голову старый магистр, была в том, что ему надо было побеспокоиться о некоторых нюансах. Например, каким образом его гомункул будет пополнять свой энергетический запас магии в организме. Да, его система энергетических линий в организме полностью соответствовала человеческой. Но вот проблема, в человеческом организме энергия восстанавливается самостоятельно. А вот у гомункулов ее обычно нужно пополнять тому магу, который создал гомункула. Самым удивительным для старика было то, что когда он нашел этот конструкт, вся его энергетическая система уже была наполнена энергией. Да, драконьи слезы знамениты тем, что способны хранить в себе просто невероятное количество энергии. А благодаря своей специфической кристаллической структуре, они не только ее хранят, но и отдают с огромной скоростью. Чего не скажешь про другие накопители. В первое время, когда Гакур нашел этого конструкта, у него была мысль о том, чтобы его разобрать, ведь даже самая маленькая драконья слеза из узловых точек его системы стоит гораздо дороже, чем рубин в два раза большего размера. Таким образом старик мог бы поправить свое финансовое состояние очень быстро. Но также он отлично понимал и то, что стоило бы ему продать хотя бы один такой кристалл, как за ним бы тут же открыли охоту все те, кому такие кристаллы гораздо больше нужны. Взять хотя бы тех же архимагов. Эти умники сразу бы придумали способ, как изъять у него все его находки в проклятой пустоши. Ведь тогда, при возвращении из пустоши, ему пришлось все заранее спрятать, прежде чем вернуться в столицу. И даже тогда, его ждал очень неприятный допрос у архимага. Дело в том, что все экспедиции в проклятую пустошь запрещены. Да, там можно найти очень много нужных и важных ингредиентов, не считая артефактов, оставшихся от древних магов. Видимо, архимаг надеялся на то, что старому магистру, известному своим склочным характером и отсутствием тяги к приключениям, все-таки действительно удалось обнаружить что-то очень дорогое и стоящее. Под видом различных штрафных санкций, архимаг надеялся изъять у него все подобное имущество. К его сожалению, у старика ничего такого не оказалось. Так мелкие находки для магических опытов. Вспомнив о проклятой пустоши, магистр Гакур задумался, ведь таким образом он все равно может заработать гораздо больше денег, чем даже попытавшись отнять наследство у своей семьи. Достаточно будет научить гомункула обходить различные ловушки, которые он когда-то обнаружил в этой самой проклятой пустоши. Таким образом, этот конструкт сможет добывать ему все необходимые для магических опытов и экспериментов. Это была очень хорошая идея, но для начала нужно было запустить этого конструкта. Согласно имеющейся инструкции и описанию, которая осталась от его изготовителя, для этого гомункула необходима была душа. Душа человека, который погиб. Благодаря предосторожности и предусмотрительности древнего мага, у Гакура сейчас имелось все необходимое. Специальная кристаллическая сфера, с нанесенными на нее рунами для того, чтобы изъять душу из тела только что убитого человека. Только где его взять в этой глуши? Да, в городе он мог спокойно пойти в какой-нибудь нищий квартал, где на него наверняка напал бы какой-нибудь бандит. Но здесь, в лесу, с этим могли возникнуть некоторые проблемы. Более того, старый магистр рассчитывал на то, что он найдет определенную душу. Ведь для его целей нужно было, чтобы этому конструкту абсолютно было чуждо чувство доброты или сочувствия. Он должен был быть бездушным и способным уничтожать. Чувства, направленные на какое-либо добро, всегда вызывали у старика отрицательные эмоции. Он отлично понимал, что жалость никогда ни к чему хорошему не приведет. Именно поэтому он и хотел найти человека, который был обижен на весь белый свет, точно так же, как и он сам. Некоторое время спустя, он обратил внимание на то, что из этой самой деревни время от времени в лес ходит молодой лесоруб. Этот парень от природы был горбат и ущербен. Жил он в старой заброшенной хижине, на самом краю поселения. Никто из местных старался с ним особо не контактировать. Так, когда были нужны дрова, ему подкидывали какую-нибудь мелочь или еду. И это с учетом того, что он обеспечивал дровами фактически всю деревню. Никакой благодарности ему за его адский труд от людей не было. Именно этим и собирался воспользоваться старый маг. Почему-то он был уверен в том, что этот лесоруб будет ненавидеть весь белый свет так же, как и старый магистр. Ведь он с самого детства презираем людьми. Они его ненавидят и брезгуют рядом с ним находиться. Соответственно, в душе этого молодого человека должна гнездиться такая же злоба и ненависть ко всему живому, как и у старого магистра. Тщательно продумав свой план, старик действительно сошелся на том, что ему нужна душа именно этого лесоруба. Кроме того, надо было отметить и то, что этот парень не был чужд работе. Так что все, что было необходимо для старика, он бы ему предоставил. Дождавшись, когда этот молодой лесоруб пойдет в лес, старый магистр последовал за ним, скрываясь за кустами. Благо, что этот паренек абсолютно не беспокоился о том, что ему может угрожать что-то магическое, и не носил никаких оберегов или талисманов, как остальные жители этого поселка. Да и о каких талисманах можно было говорить, если у него не хватало денег даже на то, чтобы отремонтировать двери в собственном доме, не говоря уже о том, чтобы купить нормальную одежду. Дождавшись, когда этот молодой парень пройдет под нужное дерево, старый маг приготовился. Отлично знал, что этот парень уже на уровне инстинктов рубит деревья так, чтобы они падали стволами в противоположную сторону. Но ведь на стороне магистра Гакура была магия. Именно с такой помощью он аккуратно придержал дерево, не давая ему возможности упасть. Судя по всему, парень был удивлен тому, что дерево не падало, ведь он практически полностью перерубил основание. Магистр дождался, пока парень отвлечется, и резко дернул дерево в сторону самого парня. У этого лесоруба не было ни единого шанса увернуться от падающего дерева. Тем более, что оно было довольно сухим и обладало очень острыми сучьями. Эти сучья, словно громадные вилы, пронзили грудную клетку этого молодого человека, чья жизнь, которая была не нужна абсолютно никому, внезапно закончилась. Подбежав к его телу, старик тут же достал сферу и положил возле рта убитого. Буквально на глазах Гакура она начала светиться, словно втягивая в себя что-то эфемерное и при этом светящееся. Самым удивительным было то, что сфера засветилась довольно ярко, так, словно вбирала в себя душу какого-то святого, но сейчас магистра это не беспокоило. Главное было в том, что ему удалось раздобыть необходимые ингредиенты для активации конструкта. Удивительным для старика было то, что он впервые в своей жизни слышал о таком способе активации, ведь конструкт по своей сути неодушевленное существо, он фактически как тот же голем. Просто состоит из мышц, костей и нервной системы. Но в данном случае, древний маг предусмотрел то, что для этого конструкта нужна именно душа. Магистр Гакур был вынужден с этим согласиться. Ведь он несколько раз пытался активировать этого гомункула без каких-либо признаков и наличия души. Точно так же, как обычно активировали на уроках в магической академии. Да, мало кто знал, что артефакторы во время своих занятий проходят и этот, такой своеобразный и довольно опасный, раздел магии. Вы спросите, почему опасный? А вы сами не хотите подумать над этим? Ведь в присутствии неопытных студентов оживляется существо, которое может справиться даже с высшим вампиром. Мало ли что у него может оказаться в голове. Вдруг оно захочет напасть на тех, кто его разбудил до того момента, как они привяжут это существо к себе. Ведь с такими конструктами могут справиться либо големы, высшей категории, либо маги уровня архимага. Именно поэтому создание гомункула запрещено для практикующих магов. Но сейчас старика беспокоило совершенно не это. Судя по цвету шара, который вобрал в себя душу дровосека, эта душа была довольно чиста. Ведь если бы в душе у него находилась злоба и ненависть, то сфера бы светилась не зеленым и ярко-голубым цветом, она бы отливала красным, или даже черным. Но если бы она отливала черным цветом, магистр ни в коем мере бы не захотел иметь с ней дело, ведь тогда эта душа в теле гомункула могла спокойно натворить дел побольше, чем даже старый магистр. Получать себе неподконтрольного гомункула старый маг категорически не желал. Ему нужен был послушный и надежный инструмент, не более того. Так как цели старого магистра распространялись далеко за территорию этого баронства, но все это должно было произойти в будущем. Сейчас он спешил в свою лабораторию, так как ему оставалось до создания своего исполнителя буквально пара шагов. Вернувшись в свою лабораторию, магистр Гакур быстро расположил сферу в нужном месте, находящемся в шаге от тела гомункула. Все было заранее готово. Конструкт покоился на специальном возвышении, больше похожем на алтарь, который был покрыт многочисленными рунами древнего языка магов. Вокруг были начерчены специальные символы и окружности, которые должны были ограничить действия этого существа, до тех пор, пока оно не будет привязано к хозяину. Побеспокоившийся таким образом о своей защите, старик начал читать речитативом заклинания, имеющиеся в древней инструкции. Судя по тому, как засветились руны, и от светящейся сферы протянулась тонкая струйка дыма в сторону конструкта, все шло так, как надо. И хотя старого мага охватила жуткая радость, он все равно продолжал свое дело, стараясь не отвлекаться на эмоции. Сейчас, когда все шло так, как должно было быть, ему нельзя было отвлекаться. 5000 лет назад, великий архимаг и магистр ордена артефакторов Андирадус внимательно осматривал сидевших перед ним представителей самых различных рас, населяющих этот мир. Кого тут только не было: демоны, орки, гномы, дриады, эльфы, и даже самая малочисленная, но при этом живучая раса людей. Все эти расы пришли в этот мир с помощью различных порталов. Благодаря вмешательству магов, ни о какой войне за выживание сейчас между всеми этими расами не могло быть и речи. Ведь для всех представителей рас находились уголки, похожие на их родной мир. А если таких уголков не было, то маги старательно делали так, чтобы такой уголок появлялся. Ведь они отлично понимали то, что, имея такой кусочек земли, похожий на свою родину, представители даже самой кровожадной и агрессивной расы не захотят покидать его, чтобы позариться на чужое. Взять хотя бы тех же самых демонов. Оказалось, что они были довольно разумны и не чураются разумного диалога. И для того, чтобы они чувствовали себя как дома, несколько островов были превращены в вулканы. Таким образом, местные маги сбрасывали излишнее давление из ядра планеты, заодно предоставив демонам их любимые лавовые озера, где они могли наслаждаться температурой и серным запахом. Но сейчас речь шла не об этом. Великий архимаг в первую очередь пытался доказать всем, что даже искусственно созданные существа имеют право на жизнь. Более того, они имеют такие же права, как и разумные существа, которые появились природным путем. Но для этого ему было необходимо доказать всем, что у таких существ, как големы или гомункулы, могут появиться признаки души. Ведь это было одним из основных требований к представителям рас, которые хотели были быть признанными на территории этого мира. Время споров прошло, и великий архимаг предоставил на рассмотрение комиссии свою собственную разработку. Он предоставил конструкт гомункула, который когда-то по его задумке должен был стать основной ударной силой армии. Ведь гораздо проще посылать в бой гомункулов или големов, таким образом предоставляя им возможность умирать в бою с такими же, как они. Мало кто знал, что война на территории этого мира уже давно превратилась в развлечение магов и архимагов. Они таким образом доказывали друг другу свою силу. Существовала специальная пустыня, которую назвали пустошью, так как там уже не было ничего целого и живого. Именно в ее песках и происходили основные сражения искусственных армий, выращенных различными магами в собственных лабораториях. Чего там только не было. Там встречались даже такие химеры, от одного вида на которые могло вырвать любое разумное существо. Казалось, что такие существа, похожие на больной вымысел какого-нибудь психопата, просто не могли существовать. Но сейчас Архимаг не мог отвлекаться от своего доклада. Он демонстрировал собственную разработку, хотел бы обратить внимание присутствующих магов на собственные ухищрения в создании этого искусственного организма. Архимаг медленно повел созданным световым лучиком по тем схемам, которые сейчас висели прямо за его спиной. Первоначально я разрабатывал его как бойца для своей армии, для того чтобы этот конструкт соответствовал нормам и тактическим требованиям военных разработок. Я решил использовать в нем самые различные части и детали, которые можно было бы применить к големам. «Подождите, уважаемый Архимаг!» Бородатый гном поднял руку, привлекая к себе внимание докладчика. «Вы только что сказали, голем, разве вы не собирались сделать гомункула?» Судя по тому, что поднялся шум в зале, подобное несоответствие интересовало не только этого гнома. «Да, уважаемый магистр, вы правильно подметили!» Архимаг спокойно улыбнулся, заранее, видимо, готовый к подобным вопросам. «Как я уже заранее подметил то, что подобную разработку сначала делал для собственной армии. Именно поэтому я и хотел создать гомункула, чей организм позволит ему сражаться наравне не только с такими искусственно выведенными существами, как высшие вампиры, но также и с големами. Уважаемый Архимаг, уточните, пожалуйста, для меня некоторую информацию». Все не унимался тот самый магистр-гном. «Насколько мне известно, големы заранее выращиваются и создаются уже привязанными к своему создателю. Это имеются в виду имеющие отношение к биологическим видам создания. Про механические и каменные я вообще молчу. Их вообще невозможно запустить до тех пор, пока не привяжешь к самому себе. И именно големы являются той самой ударной силой, которая хоть как-то может сдерживать гомункулов. Вы же, в данном случае, нам говорите о том, что ваш гомункул сможет не только сражаться наравне с големами, но и даже побеждать их. Вы понимаете, какую ошибку совершаете? Ведь подобные гомункулы смогут спокойно сражаться наравне с големами, и тогда паритет в силах будет нарушен, потому что стоит хоть одному гомункулу подобного рода вырваться на свободу, или же над ним вы потеряете контроль, это может привести к очень тяжелым последствиям. Вы отдаете себе отчет в том, что вы делаете. Уважаемый магистр, вы не даете мне договорить. Начал уже закипать внутри себя Архимаг, который начал этот доклад. Я доказываю вам то, что мой гомункул может быть признан представителем отдельной расы на нашей планете, если вы дадите мне спокойно договорить, не перебивая на каждом слове. Тогда вы сами все поймете. Если захотите меня услышать, я могу продолжать. Судя по хмурому молчанию присутствующих магов, их не устраивало подобное развитие ситуации, но магистру все-таки дали намек на то, чтобы он дал возможность Архимагу закончить доклад. Так как речь сейчас шла не о боевой разработке для искусственной армии, а о представителе новой расы, этот вопрос был довольно душещипательным и тревожным для представителей этого мира, ведь очень много представителей различных рас попадало на него, и не все из них были миролюбивыми. Были и такие, которые старательно начинали всем живущим на планете пакостить. Взять хотя бы представителей расы оборотней. Они бежали со своего мира от полного уничтожения. Попав в этот мир, оборотни не стали никого слушать или к кому-либо прислушиваться. Забившись в древние леса, они продолжали жить своей собственной жизнью. Хорошо, если бы на этом все ограничивалось. Но они же продолжали также и нападать на окружающие их расы, для того чтобы получать необходимые для их полноценной жизни кровь и мясо, сами же заниматься скотоводством, для того чтобы иметь в нужные моменты то и другое, представители оборотней не собирались. А тут Архимаг говорил о том, что есть возможность создать конструкт, который был бы наделен душой. Таким образом, появился бы представитель расы, способный справляться даже с этими агрессивными существами, которые могли спокойно замаскироваться под человека, чем оборотни часто и пользовались. Под видом обычных людей они приходили в какой-нибудь поселок людей, после чего там начиналось кровопролитие. Ведь, как оказалось, люди были самой безобидной расой, которая не могла постоять за себя. Итак, я продолжу свой доклад. Дождавшись тишины в зале, Архимаг Андирадус снова обратил внимание к своим схемам. «Вы не хуже меня знаете то, что подобный конструкт отличается тем, что у него просто нет возможности восполнять свой энергетический запас самостоятельно. Именно это и ограничивает территорию действия подобных конструктов. После долгих раздумий на эту тему, я понял то, что для решения подобного вопроса нужна возможность вселить в него душу. Для этого постарался изготовить свой конструкт, максимально приближенный к представителям расы людей, так как эта раса самая безобидная и самая малочисленная на территории нашего мира. Но это было не главным в решении этого вопроса. Для того, чтобы мой конструкт мог полностью имитировать человеческое тело, я внедрил в него накопители в виде драконьих слез. Эти кристаллы будут выполнять роль энергетических узлов организма, таким образом повышая его жизненный цикл. В качестве главного накопителя я решил использовать черную драконью слезу. Услышав об этом, маги только пораженно вздохнули. Если драконьи слезы еще можно было как-то найти, то черную драконью слезу было найти очень проблематично. Этот накопитель отличался от обычных драконьих слез тем, что имел возможность самостоятельно вытягивать из окружающего эфира энергию магии и накапливать ее в себе. С помощью такого нестандартного решения я обеспечил этот конструкт самостоятельной зарядкой энергии. Не обращая внимания на реакцию присутствующих магов, архимаг продолжал свой доклад. Согласно моим расчетам, скорость накопления заряда этого накопителя будет примерно равна полному энергетическому пресыщению запасов энергии уровня магистра третьего ранга в один день. То есть восстановить полностью свой запас этот накопитель сможет в течение 2-3 недель. Я прошу прощения у архимага за то, что прерываю его. Медленно поднял свою когтистую руку представитель расы демонов. У меня к вам вопрос: зачем вам было делать такую разработку, которая по своей сути будет штучной? Ведь вы не хуже нас знаете, что черных драконьих слез очень мало, то есть их хозяева ни в коем мере не захотят поделиться таким материалом для производства ваших гомункулов. По сути, ваш гомункул на данный момент будет являться единственным в данном роде. Какой толк от подобного гомункула, если других таких не будет? На этот вопрос, уважаемый архимаг расы демонов, я хотел бы ответить в конце своего доклада. Таинственно улыбнулся ему в ответ архимаг, после чего продолжил свой доклад. Благодаря такой системе, мой гомункул будет обеспечен необходимым объемом энергии в любой момент. Кроме того, я постарался обеспечить его возможностью оперирования этой энергией. Судя по всему, архимаг сказал что-то выходящее за грань понимания присутствующих, потому что все маги взорвались раздраженными воплями. Несмотря на их реакцию, архимаг продолжал таинственно улыбаться. Он превосходно понимал сейчас причины нервной реакции всех присутствующих. Отлично зная боевые качества гомункулов, сейчас все эти разумные понимали то, насколько опасен становится конструкт, который будет иметь возможность еще и оперировать магической энергией. «Вы в конце концов дадите мне договорить?» Так и не дождавшись тишины, рявкнул архимаг, стукнув своим посохом по трибуне. «Я заранее предусмотрел то, что этот гомункул будет уникальным и штучным. Возможно, в будущем нам удастся решить вопрос с созданием подобных существ. Но сейчас, в первую очередь, я старался создать жизнеспособный организм, который мог бы заодно помочь защитить наше общество от уничтожения. Для того, чтобы подобные гомункулы не были преследуемыми всеми представителями наших рас, я старался усилить этот организм и сделать его подобным организму разумных существ. Именно поэтому этот гомункул будет иметь одну важную деталь. Он должен будет иметь душу. Судя по всему, в этот день комиссия не была расположена слушать подобные доклады. После последних слов архимага, все присутствующие маги вскочили со своих мест. На докладчика посыпались сотни обвинений, которые в буквальном смысле оскорбляли его достоинство в том, что он решил взять на себя обязанности Бога. Ведь он по сути пытался создать разумное существо. Не выдержав подобных инсинуаций, архимаг покинул трибуну и зал совета. Он понял, что сейчас его никто не будет слушать. Ему нужно доказать им всем свою работу, когда он предоставит им полностью изготовленный и уже запущенный образец гомункула. Он забыл им упомянуть о том, что этот гомункул невозможно привязать к самому себе. Ведь именно благодаря тому, что внутри него должна будет находиться душа, это абсолютно нивелирует любые заклинания привязки для гомункулов. Кроме того, когда он упомянул о том, что этот гомункул будет иметь возможность сражаться наравне и даже побеждать големов, он не упомянул то, по какой причине это будет возможно. Все присутствующие наверняка подумали, что подобное возможно только из-за того, что его гомункул имеет возможность оперирования магической энергией. Да, для того, чтобы решить этот вопрос, на кончиках пальцев этого существа, если сказать точнее, на кончиках его костей, архимаг расположил специальные тщательно прорисованные рунические схемы, с помощью которых гомункул мог активировать те или иные конструкты плетения магии. Самым удивительным было то, что по задумке архимага этот гомункул мог бы использовать магию самых различных течений и направлений, ведь по сути, в нем копилась нейтральная энергия, которую мог использовать кто угодно. Но секрет противостояния големов с гомункулом открывался даже не в этом. Секрет был в том, что для создания скелета этого существа, архимаг использовал такие материалы, как адамантит и черный мифрил. Да, архимаг и без уточнений членов совета отлично знал, что черная драконья слеза делала подобного гомункула штучным товаром. И это не говоря про используемые материалы. Адамантит и мифрил были использованы только из-за того, что имели предрасположенности к пропускаемым энергиям. Мифрил по своей сути считался светлым материалом и давал возможность использовать гомункулу заклинания, имеющие отношение к свету. Но архимаг использовал именно черный мифрил, который был крепче обычного в десяток раз. Адамантит вообще считался абсолютно нейтральным материалом и соответственно мог пропускать энергию любого направления магии. К сожалению, архимагу пришлось тщательно обработать этот материал для того, чтобы усилить его магическим путем. Никто из этих идиотов, которые так и не дали закончить доклад, совершенно не присматривался к схемам и чертежам. Ведь именно на них было видно, какой кропотливый труд провел архимаг, разработав хотя бы даже этот скелет. Весь скелет был покрыт рунами, которые усиливали и также пропитывали весь костяк магии. Да, черная драконья слеза, втягивая в себя большой объем энергии, равный полному накоплению запасов магистра третьего ранга. Только мало кто знал, что часть этой энергии тут же уходила именно в эти кости для того, чтобы укреплять их еще больше. Кроме того, для усиления мышечной массы гомункула, архимаг использовал мышечную ткань молодого дракона. Насколько известно всем магам, именно она является самой пластичной и самой крепкой мышечной тканью, имеющейся в этом мире. А кожный покров должен был своей структурой напоминать кожу взрослого дракона, которую проблемно пробить копьем. Кроме того, для того чтобы усилить связки и сухожилия такого организма, артефактор применил тончайшие нити также из черного мифрила. Таким образом, этот гомункул был бы защищен от того, что при использовании повышенного усиления мог бы потерять свои конечности, так как мышцы просто бы сами оторвали их от тела. Вернувшись в свою лабораторию, архимаг, продолжая ругаться, все-таки решил закончить свою разработку. Он отлично понимал, что без действующего образца его никто и слушать не станет. А вот в присутствии гомункула, который кроме того, что может использовать магию и имеет силу голема, да еще и ни к кому не привязанному, все эти маги будут сидеть тише воды, ниже травы, лишь бы не спровоцировать атаки такого существа. Ведь архимаг отлично знал, что с подобным существом могут справиться либо големы, либо только маги его уровня. А таких магов было очень мало. Кроме того, если этот гомункул окажется жизнеспособным, то с ним не смогут справиться даже големы. На минуту у архимага в голове мелькнуло странное сомнение по поводу того, что с подобным гомункулом не сможет справиться и он сам. Именно поэтому ему надо заранее побеспокоиться о том, чтобы подобное существо не было слишком агрессивным. Именно для этого он и позаботился о ограничениях, которые смогут некоторое время сдерживать силы этого существа, имитируя при этом вариант привязки к создателю. В данном случае, это было больше похоже на привыкание к подчинению. Но так как архимаг собирался создать представителя отдельной расы, то подобные ограничения были сделаны специально также и ограниченными во времени, не больше 3-4 недель. Именно этого времени архимагу должно было хватить на то, чтобы полностью протестировать и проверить конструкт в действии. Вернувшись в свою лабораторию, архимаг продолжил работу. Как все исследователи и экспериментаторы, этот гений так называемой инженерной мысли совершенно не обращал внимания на окружающую обстановку в тот момент, когда работал в лаборатории. А как потом выяснилось, ему нужно было это делать. Дело в том, что некоторые из присутствующих на этом заседании магов были очень недовольны тем, что он неоднократно упоминал представителей расы людей. Ведь таким образом этот гомункул мог добиться определенного уровня развития, находясь среди себе подобных. Стать, к примеру, военным вождем. Подобный воин мог бы подвигнуть их на захватнические войны. Тем более, что многие из этих людишек категорически не воспринимали отношение к ним, как к экспериментальным образцам. Слишком многие маги смотрели на них подобным образом. Еще бы, ведь их ткань была настолько пластичная, особенно если работать с ней в направлении химерологии. Поэтому кто-то из этих магов, совершенно не задумываясь о том, что он делает, донес до этих людишек информацию о том, что Архимаг разрабатывает конструкт, основой для работы которого должна стать человеческая душа. Совершенно никто не задумывался о том, что Архимаг не собирался использовать для этого души молодых людей, которых бы приносил в жертву. Он собирался забирать души у смертельно больных, которые умирают, или же у тех, чей срок уже пришел. Но сейчас это было уже неважно, так как люди услышали о том, что маги замахнулись на самое святое, что у них было. Да, маги людей были довольно слабы и не могли особо ничего противопоставить тем же архимагам или магистрам других рас, но у людей были еще и священники. Взмолившись своим богам, они сумели достучаться до этих высших существ. В результате у них появилось несколько аватаров. Да, такие существа были нежизнеспособны, их жизненный цикл был очень ограничен, но и этого жизненного цикла хватило для того, чтобы весь мир под светом Ларуны превратился в раскаленный уголь. Маги и архимаги были отвлеченные на сражение с этими аватарами. Самым страшным оказалось то, что аватары могли менять тела фанатиков своей веры буквально в течение секунды. По своей силе эти существа приравнивались к уровню архимага. Когда маги впервые столкнулись с ними, недооценив противника, они понесли огромные потери. Кроме того, этих существ подпитывала вера тех, кто продолжал молиться своим богам. Таким образом, у них был доступ к огромному объему энергии, который накопился за довольно долгий срок. Пока маги пытались любой ценой остановить армии, которые вели аватары, выяснилось и то, что эта раса уже успела довольно сильно расплодиться. И в отличие от магов, которые дрессировали свои искусственные армии и сражались в ограниченном пространстве, люди подготовили свою армию для постоянной войны. В результате картина этого мира изменилась навсегда. Как и следовало ожидать, когда аватары подошли к башне старого архимага, изобретателя, его защита длительное время не давала им войти в нее. Оторванный от своих изобретений и разработок архимаг Андирадус увидел то, что происходит вокруг. Весь мир горел. Но когда из возмущенных воплей людей, которые пытались штурмовать его башню, старый маг понял, что именно он стал причиной произошедшего, то просто растерялся. Ведь он теперь просто не знал того, что ему нужно делать. Архимаг был готов провалиться сквозь землю, лишь бы хоть как-то исправить совершенное. Кроме того, он превосходно понимал еще и то, что его гомункул может стать идеальным сосудом для аватара любого бога. Именно поэтому, попадать этому конструкту в руки людей было нежелательно. Ведь они таким образом могли уничтожить все остальные расы, которые существовали на этой земле. Поэтому, недолго задумываясь над происходящим, архимаг запустил определенную последовательность действий, которую заранее предусмотрел на случай попытки вторжения врагов. Что ни говори, а у старого архимага их хватало. Но не зря он считался самым лучшим артефактором, и поэтому вся его башня представляла из себя практически единый артефакт. Именно таким образом она сразу переместилась практически в центр пустоши, где имела точку привязки. К сожалению, лаборатория, в которой он работал, не имела такой привязки, как вся башня, и поэтому она была утеряна где-то во время перемещения. Старый архимаг потратил годы для того, чтобы потом разыскать свою лабораторию, но, к сожалению, возможностей для подобного у него особо не было, так как весь мир охватила война. Люди не смогли остановиться на том, что уничтожили магов и архимагов. Они хотели уничтожить всех тех, кто хоть раз смотрел на них косо, но представителей других рас спасло только то, что они все-таки обладали своими знаниями, а аватары все-таки ушли. Ослабленные таким образом войска людей были отброшены, хотя им и удалось захватить огромные пространства территории. Но старый маг, изобретатель этого уже не видел, так как пытался сражаться с собственными демонами, охватившими его душу. Он винил себя во всем произошедшем, и хотел найти свой конструкт, чтобы его уничтожить. Но судьба распорядилась иначе. Через некоторое время, абсолютно не следящий за своим здоровьем, старый маг сильно заболел, и, спустя лет 300, он скончался. Теперь, его башня стояла одинокой скалой в середине места, известного как Проклятая Пустошь, а системы ее защиты продолжали активировать все новые и новые конструкты, которые создавались в автоматическом режиме. Когда-то этот маг-артефактор сделал такую модификацию своей обороны специально для того, чтобы противник не мог ему ничего сделать. Именно благодаря этому центра пустоши еще никому не удавалось достичь, а если и были такие смельчаки, то вернуться у них уже не получалось, чтобы потом всем рассказать о своей победе. Но это уже не имело значения. Лесоруб. Молодой лесоруб Косу медленно ковылял своими изуродованными ногами в сторону леса. Надо ли говорить о том, что этот парень в своей жизни не видел ничего хорошего. Когда-то он родился уродом. Раньше таких просто убивали. Но его мать решила оставить своего ребенка, в память об его отце, своем муже, который погиб от рук оборотня. Благодаря этому Косу и выжил, несмотря на то, что он был страшен и горбат. Его мать всю свою жизнь, пока была жива, старалась привить этому искалеченному на всю жизнь пареньку доброту и хорошие отношения к людям. Да, он был отверженным. Все пытались его как-то оскорбить и унизить, несмотря на то, что Косу никому никогда не отказывал в помощи, когда было нужно. Но когда заболела его мать, оказалось, что они никому не нужны. Несмотря на то, что молодой лесоруб снабжал дровами фактически всю деревню, никто не соизволил прийти на помощь его больной матери, пока парень был в лесу. Когда он вернулся, было уже поздно. Все, что он смог, так это подержать ее за руку, пока она тихо и медленно отходила. Последние слова его матушки буквально вбились в голову молодого парня. «Косу, постарайся не помнить зла». Тихо, практически задыхаясь от кровавого кашля, проговорила матушка. «Люди всегда такие. Они только уважают силу и страх. Поэтому ты и внушаешь им некоторые опасения своим внешним видом. Но таким ты и уродился. В этом нет вины людей, это какая-то странная прихоть богов. Почему они сделали тебя таким, никому знать не дано. Поэтому постарайся быть добрым, и не винить этих наивных и простых людей в том, что они тебя боятся и поэтому стараются презирать, чтобы как-то самоутвердиться за твой счет. Помни, что ты человек. Если тебе станет тяжело, уходи в лес, так как там тебя никто не сможет найти, чтобы хоть как-то тебе навредить. Я не хочу тебя обрекать на одиночество, но, к сожалению, у тебя просто нет выбора». Все это парень понял после смерти матери. Когда он был в лесу, кто-то пришел и разбил практически весь его дом. Косу знал, что это скорее всего молодые парни из этой деревни. Они таким образом доказывали свою смелость и храбрость. Парни даже поговаривали о том, что он является каким-то злым колдуном. Ведь весь его внешний вид фактически подтверждал все эти идиотские фантазии местных парней. Они отлично знали, что он добрый и безобидный, чем и пользовались. Старательно кидая ему в спину камни, эти парни буквально в тот же день, вечером, могли прийти к нему и попросить, чтобы он принес им завтра новую порцию дров, так как сами они в лес идти боятся, особенно в свете последних событий. Какое то страшное существо изорвало двух коров на выпасе. Кто то даже предположил, что это был волк, но любой деревенский житель сказал бы, что это очень не похоже на волка. Слишком уж кровожадно поступили. Волки обычно не бросают свою добычу. Когда они изорвут какое-нибудь животное, то стараются его тут же сожрать или утащить в свое логово. В этот же раз две коровы остались лежать там, где их настигла такая страшная смерть. Скорее всего, это был оборотень, как тот, который убил его отца. Но молодой лесоруб превосходно знал и то, что с подобным существом ему самому не справиться. Для этого нужно быть профессиональным охотником на монстров. Когда-то он случайно услышал рассказы о том, какие это уважаемые люди. Они получают специальную бляху, которая свидетельствует о том, что они являются имперскими охотниками за нечистью. Благодаря этому, они пользуются огромными льготами везде, куда только прибудут. Ведь что ни говори, а этот мир буквально напичкан магией. И очень часто то там, то тут, на территории империи появляются различные монстры и нечисть. Тогда приходит время для работы именно этих людей. Они уничтожают всякую нечисть и получают за это просто огромные деньги. Вы думаете, Горбун Косу не понял того, по какой причине деревенские пошли к местному магу, старательно обвиняя его в том, что произошло на выпасе? Все просто. Ведь для того, чтобы иметь доказательства вины этого страшного старика, им нужно было вызвать сюда охотников за нечистью. А для того, чтобы сделать подобное, им нужно было накопить хотя бы 500 золотых. Откуда у них могли взяться такие деньги? Именно поэтому староста и решил, что можно легко и просто, воспользовавшись покровительством старого барона, потребовать у этого старика компенсацию за коров. Тем более, что этот маг абсолютно не знал того, что погибшие коровы должны были буквально через пару дней быть отправлены на живодерню. Это были старые и никому не нужные животные. Они только жрали траву, сено и переводили их в навоз. Даже молока уже не давали. а старому магу староста рассказал о том, что это были молодые и сильные коровы. Именно так, потому что он надеялся, что ему удастся все-таки получить какую-то компенсацию за этих животных. Несмотря на то, что Горбун был никому не нужен, его мать постаралась научить его всему, что знала. Удивительным было то, что эта женщина умела читать и писать. Именно поэтому Косу знал то, что 7 серебряных, которые бы получили за шкуры этих животных, совершенно не стоили 2 золотых, которые бы староста получил в обмен на погибших коров от старого мага. Но в этот раз у них ничего не получилось. Старик заперся в своей избушке и потребовал вызвать барона для того, чтобы тот разобрался как следует в произошедшем. Естественно, что хозяина этих земель никто не стал беспокоить по такому пустяку. Ведь староста неоднократно пользовался тем, что барон абсолютно не интересуется жизнью на этой территории. Соответственно, они могли ему рассказывать о том, какие плохие урожаи на их земле, в то время, когда приносит ему дань. На самом деле, урожаи были хорошие. Только староста старался все это скрыть от самого барона и от старика, управляющего замком. Самое смешное в этом было то, что Косу себе даже не мог представить то, что будет делать староста, когда старый барон умрет. Ведь тогда появятся родственники и самые различные наследники. А им явно станет интересно то, что происходит. И тогда, по законам империи, староста очень быстро отправится на арабский рынок. На этом рынке, в качестве товара, не появлялись разве что благородные. По законам империи, благородных можно было выкупить. А вот старосту, никто выкупать не собирался. Да и кому понадобится этот хитрый старик, который старательно набивал себе мошну? Он не был нужен даже своим собственным родственникам, старательно лебезившим перед ним. Все это они делали ради кубышки, которую он старательно набивал деньгами. Поговаривали, что у него там было даже золото. Хотя откуда ему было взяться у обычного старосты деревни, но молодого лесоруба такие подробности не интересовали. Он был доволен, когда ему хоть кто-то подбрасывал хотя бы парочку серебряных для того, чтобы он мог купить себе еды или одежду. В первую очередь, он покупал себе хороший топор, ведь от топора зависел его заработок. А сейчас он не мог себе позволить даже подобные траты, ведь его запасы денег практически закончились. Поэтому, недолго думая, Косу отправился очередной раз в лес. Да, он знал, что где-то там скрывается страшная тварь, убившая тех самых коров. Но у него не было просто выбора. Поэтому он спокойно приблизился к нужному ему дереву, которое присмотрел заранее, и принялся сначала обтаптывать вокруг него траву. Кто-то мог бы сказать, какая это глупость. Зачем давить траву вокруг дерева, которое ты собираешься срубить? Вы зря так говорите. Ведь обтаптывая траву вокруг дерева, Косу в первую очередь обращал внимание на норы в корнях этого дерева. Это было очень важно, ведь там могли жить различные ядовитые твари, хотя бы змеи. Вы понимаете, что лесоруб, когда рубит дерево, абсолютно не смотрит под ноги. И поэтому молодой парень не мог позволить внезапно выскочить ему под ноги какой-нибудь ядовитой гадине. Тем более, что он был хром с детства, и соответственно не смог бы отпрыгнуть в сторону, чтобы защитить себя. Поэтому парень и старался заранее убедиться в том, что от корней дерева ему никакой угрозы нет, и только после этого он примется его рубить. За годы своей работы, парень уже отлично знал, как ему нужно наносить удары, чтобы дерево упало в нужном ему направлении. Слишком много случаев происходило с наивными дураками, которые совершенно не смотрели, в какую сторону дует ветер, или же в какую сторону наклонено само дерево. Эти кажущиеся мелочи очень сильно влияли на то, куда оно могло упасть. Косу и так сильно досталось от богини природы, чтобы он позволял себе рисковать подобным образом. Ведь если подобное случится, ему придется все равно умирать в одиночестве, так как он не был никому нужен. Единственное, что его хоть немножко могло утешить в этом вопросе, так это то, что вся деревня очень быстро заметит отсутствие лесоруба. Ведь им всем нужны дрова, а сами они в лес ходить не хотят. Еще раз тщательно проверив место, он привычно сплюнул на мозолистые руки и взял свой старый топор. Что ни говори, а этот инструмент постоянно выручал молодого парня. Только даже его внешний вид уже говорил о том, что его пора менять. К сожалению, денег на подобное у Горбуна не было. Поэтому приходилось пользоваться старым топором, которым уже было опасно размахивать даже просто, чтобы срубить какой-нибудь кустарник, не говоря уже о рубке деревьев. Но у Косу не было выбора. Аккуратно подрубая дерево, Горбун старался находиться с той стороны, которая была противоположной падению дерева. Но в этот день что-то не заладилось. Несмотря на то, что дул попутный ветер, дерево категорически не хотело падать в нужную сторону. Это было настолько странно, что молодой лесоруб просто растерялся. Он уже практически полностью перерубил ствол дерева, и ветер дул в нужную сторону. А дерево продолжало стоять, словно его кто-то держал. От всего происходящего горбун растерялся настолько, что решил медленно попытаться обойти дерево, чтобы увидеть то, что же держит его ветви от падения. Это оказалось страшной ошибкой. Внезапно дерево покачнулось и с огромной скоростью понеслось прямо на горбуна. Парень просто не успел отреагировать на несущиеся на него острые как копья сучья. Они пронзили его, пришпилив к земле. Забившись словно рыба на остроге, парень попытался вырвать из себя эти сучья и оттолкнуть дерево. Только у него ничего не вышло, так как три острых сука пробили его насквозь, войдя глубоко в землю. Это была довольно быстрая, хотя и очень болезненная смерть. Его разум практически мгновенно охватил туман, который начал поглощать его. Заметив какое-то движение рядом, молодой лесоруб попытался повернуть голову. Единственное, что он заметил, это какую-то странную темную тень, поставившую в его поле зрения что-то непонятное и круглое. Этот предмет внезапно засветился, словно втягивая в себя взгляд умирающего парня. Горбун внезапно жутко испугался происходящего. Он словно понимал, что происходит что-то не то, что должно было бы произойти при смерти. Он пытался вспомнить какие-то дела, которые могли бы оттолкнуть неизбежность происходящего. Но все было напрасно. Косу даже вспомнил то, что обещал травнику, живущему в замке барона, принести какие-то травы из леса. Вспомнив про этого старика, горбуну стало стыдно. Когда он только первый раз встретился с ним, то реакцией лесоруба было держаться от травника подальше. Дело в том, что весь вид этого, похожего на облезлую крысу, человека заставлял думать об опасности. Но потом, все чаще встречаясь с ним в лесу, молодой горбун понял, что этот старик не такой уж и плохой, как могло показаться на первый вид. Кроме того, он начал учить парня своим премудростям. А так как парень очень хорошо ориентировался в лесу, то лучшего помощника травнику и искать не нужно было. Светящийся предмет внезапно резко увеличился и, словно окружая парня, начал затягивая его в себя целиком. И весь туман, который окружал сейчас косу, потянулся вместе с ним. В эту странную светящуюся вещь, туман, словно окутывал его со всех сторон. Он был везде, и молодой парень не мог понять то, что происходит. Косу не ощущал ни рук, ни ног. Он только чувствовал, что вокруг что-то изменяется. Но что именно, сказать не мог. По той причине, что туман закрывал все вокруг. Даже его тело состояло словно бы из тумана. Он вроде бы видел контуры своих рук и ног, но не мог ими ни шевелить, ни что-либо делать. Сколько времени длилось подобное заключение в тумане, косу сказать не мог. Ведь он не мог сказать то, сколько раз всходило солнце над землей, пока он был здесь, в сером облаке. Внезапно где-то в стороне засветился какой-то огонь. Весь туман, окружающий молодого лесоруба, потянуло туда, словно в водоворот. Странным было еще и то, что туда же потянуло и самого парня. Несмотря на то, что его тело состояло из тумана, мозг парня пронзила жуткая боль. Словно в каждую его кость вонзились какие-то раскаленные иглы и что-то пытались на них писать. Косу пытался кричать, но как можно кричать, когда у тебя нет ни легких, ни каких-либо еще органов, и ты сам состоишь из тумана? Внезапная вспышка, которая сопровождалась жуткой адской болью, затопила весь разум парня. Попытавшись кричать, он внезапно услышал какой-то странный, словно гулкий вой. Это было настолько жутко, что разум парня не выдержал, и его затопила тьма забвения. Староста деревни Фалинка, Друнг уже привычно обходил свои владения, потому что вся эта деревня и местность вокруг принадлежали местному барону. А так как этот старик уже просто доживал свой век, совершенно не интересуясь происходящим на его землях, то староста мог сказать, что он хозяин этой земли. Конечно, кто-то мог бы попытаться доложить о таком вольнодумстве барону, но этот человек далеко бы не ушел. Мало кто знал, что староста перед тем, как занять свой пост, довольно долго занимался тем, что ходил на охоту. И охотился он совершенно не на зверей. Для того, чтобы прокормить свою жадность, этот человек старательно охотился на одиноких путников, которые по какой-либо причине ходили через лес. Это сейчас подобными делами заниматься было не с руки. Ведь те, кто не так давно отправился на подобную охоту, не вернулись. Скорее всего, подозрения местных жителей о том, что в лесу появилась какая-то нечисть, имели под собой основания. Только проблема была в том, что охотников на нечисть здесь никогда не было. Да, если бы Друнг выкопал свою кубышку и посчитал все имеющиеся там деньги, вполне возможно, он бы набрал достаточно средств, чтобы вызвать сюда охотника на нечисть. Только вот какой ему самому мог быть в подобном вызове интерес? Одно дело, когда можно спокойно трепать нервы старому магу, который удалился от всех городских проблем и суеты в деревню, откровенно пользуясь тем, что старый барон недолюбливает магов. И совершенно другое дело, пытаться что-то подобное провернуть с молодыми и опытными охотниками на нечисть. Ведь эти ребята опытные специалисты в решении данных вопросов, и они быстро поймут то, откуда могла взяться подобная нечисть. Слишком много зла было совершено в ближайшем лесу, и слишком много пролито крови невинных для того, чтобы рядом не появилось ничего подобного. Он уже давно ожидал, когда поблизости появится что-нибудь этакое. Благодаря этому, он заранее заготовил множество различных амулетов, и теперь его собственный дом был словно крепость, защищен от вторжения любых тварей, имевших отношение к нечисти. Чего нельзя было сказать про остальных жителей деревни. «Крас, ты почему бегаешь без дела?» — хмуро фыркнул он в сторону собственного сына, который с растерянным лицом стоял посреди улицы. «Я же тебе сказал, что дома не хватает дров. Ты ходил к дровосеку?» «Ходил». Точно так же хмуро ответил ему его сын, здоровенный детина, которому уже пора было задуматься о свадьбе. «Только этого горбуна нет дома. Я ему еще вчера говорил, что нам нужны дрова. Я что, за ним в лес побегу для того, чтобы узнать, когда он нам дрова принесет? Если дров не будет, то ты сам жрать траву будешь». Не выдержав, сорвался староста на своего сына, который совершенно не хотел что-либо делать по дому. «Или же, сам пойдешь за дровами». «Да где я их возьму?» — попытался возмутиться молодой парень, старательно отодвигаясь в сторону от надвигающегося на него все еще достаточно крепкого старика. «Может, ты меня и в лес к оборотню пошлешь? Горбуна то не жалко. Меня бы хоть пожалел». «Горбуна мне не жалко», — злобно хмыкнул в ответ ему староста, показывая кулак парню, который старательно пытался сбежать. «Но если дров не будет, ты сам пойдешь за дровами, и меня не интересует, где ты их возьмешь. Так что тебе же лучше, чтобы ты сейчас нашел горбуна, иначе сам пойдешь в лес за дровами, и повторять это я тебе больше это не буду». Судя по всему, угроза была действительно страшная, потому что парень тут же сорвался в бег, старательно пытаясь найти того самого горбуна, который должен был принести дрова. Проследив внимательным взглядом за его поспешным бегством, староста тихо хмыкнул. Как ни странно, но его сын вырос довольно избалованным ребенком. Что ни говори, а его мать Друнг любил. Эта тихая и спокойная женщина принимала его даже таким, каким он был на самом деле. Нестепенным и уважаемым старостой деревни, а тем самым охотником, который на дороге грабил и убивал невинных путешественников. Сейчас, когда он уже был слишком стар, наступило время для молодых. Это ему дали понять, когда самого едва не убили на дороге. Друнг тогда отделался стрелой в плече, и ему еще повезло, что лес он знал лучше, чем те, кто пришел на дорогу. Поэтому ему удалось тогда выжить. Но предупреждению он внял, и с тех пор на дорогу не ходил, хотя понимал, что там у него было больше шансов хорошенько подзаработать. Однако он даже на должности старосты находил себе способы заработка. Ведь никто из деревенских не знал, куда староста возит излишки продуктов, которые они выращивают на этой земле. Старый барон абсолютно не интересовался тем, что происходит в селах, чем старательно пользовались старосты. Собирая с народа обычный оброк, они делили его на четверти.